Глава 23. Несколько часов проводим в постели, периодически посещая душ и заглядывая на кухню, чтобы восполнить потраченную на ласки энергию. Я словно в бреду. Не верю, что Илья может так проникновенно смотреть, обласкивая меня взглядом и руками. Шепчет нежности вперемешку с пошлостями, которые возбуждают и заставляют моих бабочек носиться в истерике, отвечая тем же. Я познаю его с другой стороны, ранее неведомой и непоказываемой посторонним. Такой Вересов мне очень нравится. Сводит с ума, кружит в чувственности и сладости, доказывая все, что я видела 4 месяца показное. Для меня он другой. «Я уже собрала вещи», — указываю на чемодан в прихожей, который опасно покачивается, потому что я затолкала в него все, что мне могло пригодиться. «Платье оставила». «Оно твое», — усмехается Илья. «Выбирал для тебя». «Кстати, как ты узнал размер?» — спросил у Оксаны. Вересов таскается по квартире в одних штанах и босиком. «На форуме она тебя видела, быстро срисовала параметры. Не могла же ты пойти на премьеру в оперу в джинсах». Еще раз спасибо». Обхватываю шею босса, повиснув на нем. «Вчерашний вечер был незабываем. Словно все мечты исполнились в один день». «То есть сегодня я зря старался?» Демонстративно надувает губы, намекая, что несколько часов в постели должны были впечатлить меня куда больше, чем опера. «Не зря. За прошедшие 2 дня я узнала о тебе больше, чем за 4 месяца. Я принимаю тебя нового, неизвестного. И то, что я вижу, мне очень нравится». «Пойдем-ка обсудим это в спальне». Приподнимает меня, словно пушинку, и направляется в комнату. «Нам через 15 минут выезжать». Делаю попытку остановить порыв. «А может, ну его? Останемся на пару дней». «Не получится, Илья Андреевич. Как ваш личный помощник, напоминаю. Завтра очередная встреча с представителями Агрострой. В 10 утра. Ни минуты позже». «Вот же». Опускает меня на пол и разочарованно вздыхает. «Значит, как приземлимся, сразу ко мне». «Согласна». Вересов исчезает в спальне, пока я проверяю, все ли собрала. Иду в ванную, а, закрыв дверь, слышу звонок домофона. Неужели он напоследок решил поесть? Не так много времени остается до нашего рейса. Несколько голосов оповещают, что появился однозначно не курьер. Один из них очень громкий и звонкий, постоянно произносит «Илюха», что означает «близкое знакомство». Выхожу в коридор, прислушиваясь к разговору на кухне, и иду на звук. Не знаю, кто это, но поздороваться придется. «С кем ты прилетел?» Слышу незнакомый мужской голос. «Со своей помощницей Дарьей. Прилетели позавчера, были на премьере в опере, сегодня не покидали квартиру. Прости, хотел провести время с девушкой». «Помощница?» Почти дохожу до двери, но слышу. «Это не та случайно, которую ты еще недавно назвал тупой безрукой курицей?» Следом раздается мужской гогот, а я застываю в дверях, схлестнувшись взглядом с Ильей. Обида ошпаривает мерзостью произнесенной фразы. Мгновенно наворачиваются слезы, губы трясутся, а в горле застыл вопрос: «За что?» Вересов сглатывает и срывается с места, приближаясь ко мне. Я же рвусь к двери, накидывая наспех пальто и хватая чемодан, чтобы вырваться из душной квартиры, в которой только что счастье осыпалось острыми осколками. Нервно жму на кнопку вызова лифта, а когда створки разъезжаются, заскакиваю. Но Вересов успевает протиснуться следом. «Даш, Даша, Дашенька!» Прижимает меня к себе, гладит по волосам, словно этот простой жест поможет забыть каждое слово, произнесенное минутой раньше. «Он не это хотел сказать». «А что? Что он хотел сказать?» Из меня рвется крик вперемешку со слезами, скатывающимися в дорожками по щекам. «Что ты, идиот, раз связался с тупой курицей? С кем еще ты делился впечатлением обо мне? С братом? С Оксаной? С мамой? То есть...» До меня, наконец, доходит. «Вчера все они, глядя на меня, осознавали, что перед ними глупая, некомпетентная и даже глухая Даша, не способная исполнять обязанности помощника в силу собственной тупости». Вмиг строчками перед глазами проносится каждое сообщение космоса, в котором фигурировала я. Меня накрывает злостью, сменяющейся досадой. Как я могла поверить боссу? «Откуда ты все это взяла?» — кричит в ответ, переминаясь с ноги на ногу, потому что выскочил за мной босиком. Нажимает на кнопку «Стоп», останавливая лифт между этажами. К тому же Эд любит преувеличивать. Каждое слово нужно делить на трое, а то и больше. «Но впечатлениями ты делился, да? А как же последние 2 дня? Что послужило переменой? Почему спустя 4 месяца ты вдруг понял, что я тебе нравлюсь? И как может понравиться человек, который для тебя долгое время был пустым местом? Никем. Без имени и лица. Лишь кем-то размытым, кто иногда приносил кофе и документы. Как это произошло? Как?» Наступаю на него, желая получить комментарий на каждый вопрос. «Ответь хоть на один вопрос!» «Да потому что я узнал, что именно с тобой переписывался 2 месяца. Ты моя Лада!» «Что?» Отступаю, упираясь лопатками в стальную стену. «Когда?» Мой шепот разрывает повисшую тишину. «Во вторник. Сел за твой стол, одновременно писал сообщение. Оно высветилось на экране компьютера». «И ты? Это все потому, что узнал, да?» Давлюсь слезами, с трудом произношу каждое слово. «То есть, если бы не узнал, так и смотрел бы сквозь меня, а через месяц уволил? Ты так писал тогда?» Картинка складывается. Опера, предпочтение в еде, внезапно возникшая симпатия. Он знал. Вересов молчит, чем подтверждает мою догадку. И сейчас я осознаю. Мы почти всегда все понимаем сразу, но не всегда хотим верить в то, что поняли. Отбиваясь от навязчивой мысли, уничтожила саму себя, поддавшись боссу. «Все изменилось в тот момент, когда ты заботливо обрабатывала мои раны. Уже тогда ты перестала быть пустым местом. Обо всем я узнал после», — оправдывается мужчина. «И даже при условии, что это правда, не верю. Смотрю в стыдливо бегающие глаза и не верю ни единому слову». «Но 4 месяца всем рассказывал, какая у тебя непутевая помощница, да?» Стираю слезы рукавом пальто, но их так много, что повторная порция не заставляет себя ждать. «Даш», — обнимает меня за плечи, — «это все неважно, понимаешь? Потому что теперь все по-другому. Для меня в первую очередь. Не видел раньше, какая ты, не хотел видеть. Твоя фраза, сказанная несколько месяцев назад, так плотно укоренилась в моем сознании, что не позволяла рассмотреть то хорошее, что являлось очевидным». «Ты не сказал. Не посчитал нужным признаться. Это нечестно». «А ты? Почему не была честна?» Взрывается, застыв в угрожающей позе. «Специально прислала вместо себя Диану? Проверяла?» «Что?» Теряюсь, не понимая, каким образом подруга оказалась замешанной в этой истории. «Диану? Куда?» «На свидание. 4 дня молчания, а затем с твоего профиля мне пришло сообщение и согласие на встречу. Пришла Диана, выдав себя за тебя, и, как мне показалось, вполне спокойно заняла бы место Лады, поддерживая легенду. Или это была договоренность? Проверка на вшивость?» «Проверка?» Смотрю на Илью, который серьезен, ни капли сарказма, и не верю словам. «Диана? Моя подруга. Та, кто знает обо мне, если не все, то многое. Именно на ее плече я переживала самые сложные и неприятные моменты. Делилась личным, искала поддержки и помогала словом и делом». «Да, она бесперебойно задавала вопросы, интересовалась моим материальным положением, планами на жизнь и датой нашей свадьбы». «Это неправда». Перед глазами стоит пелена, не позволяющая мыслить адекватно и свести в кучу множество моментов. В прошлую субботу подруга работала на моем рабочем компьютере, где было установлено приложение сайта знакомств. Сказала, что приглашена на свидание, подбирала наряд, делала макияж, прическу, чтобы встретиться с Вересовым. Вернулась в ярости, потому что... «Ты понял, что Диана не та?» «Понял. Практически сразу. А точнее, с первого же пункта ее подробнейшего опроса». Усмехается, играя тугими желваками. «Все-таки проверка?» «Нет, я не знала». Мямлю и растерянно осматриваюсь. «Удалила приложение, не планировала тебе писать вообще». потому что под ником космоса оказался сволочной босс, которого ты ненавидишь? А как же эти два дня, а?» «Ты был другим. Заботливым, нежным, внимательным, обходительным. Произношу каждое слово, задыхаясь в распирающих меня эмоциях. Мечтой!» Скидываю голову, чтобы увидеть в потухшей зелени сожаление. «И ее больше нет. Да и не было, наверное». Пожимаю плечами, наконец признав, что мы придумали друг друга. Нестерпимое желание, чтобы рядом оказался тот, кто в сети стал центром мира. «Даш», — делает шаг, но я выставляю руку, фиксируя дозволенную дистанцию. «Не стоит, Илья Андреевич». Смахиваю слезы, приготовившись покинуть лифт и Вересова. «В любом случае, у этих отношений с самого начала не было будущего. Слишком разные, слишком много непреодолимых «но», стоящих между нами. Мы просто придумали друг друга, создав несуществующий образ. Босс и глупая секретарша. Что может быть прозаичнее?» Разочарованно усмехаюсь, понимая, что стала героиней не своего романа. Да и мужчина не мой. «Не смей так говорить о себе». «Ты сам все сказал». Нажимаю кнопку на панели, и кабина ползет вниз. Остается лишь стыдиться, что два дня своей жизни потратил на подобную женщину. Выскакиваю из лифта, не оборачиваясь и не желая продолжения. Все сказано, добавить нечего. «Даша!» — кричит Вересов, но я упорно спешу к выходу. «Даша!» Слышу еще один мужской голос, но не обращая внимания, и как только оказываюсь на улице, прыгаю в первое попавшееся такси, приехавшее за кем-то другим. Я еще успеваю на свой рейс, и через час буду далеко от Вересова и несбывшихся надежд.